Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Дорогие наши слушатели, очередной 36-й выпуск радиоверсии «Возвращения на родину» слушайте в 22 часа по московскому времени во вторник, 14 января. Вы услышите беседу с литературным критиком, литературоведом, главным редактором журнала «Русское искусство», профессором Еленой Владимировной Степанян. Приветствую вас, дорогие братья и сестры. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу и радиакон Элиазар Титов. Телефон прямого эфира в студии 959-59-39, код Москвы 495. Также присылайте ваши вопросы на короткий номер 5522 в начале сообщения. Не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Батюшка, благословите. Бог благословит. Но в первую очередь я бы хотел поблагодарить всех наших радиослушателей, братьев и сестер, тех, которые откликнулись на наш призыв помочь детям-инвалидам, детям-сиротам, просто нуждающимся людям на праздник Рождества. И мы, наш монастырь, наша обитель, собрала довольно большое количество средств, благодаря вам, братья и сестры. И всем, кому мы хотели оказать внимание, всех, кого хотели утешить, нам это удалось. Благодаря, опять же, вам. И, конечно, когда видишь улыбку ребенка, для которого этот подарок, который состоит, ну, из чего там, печенье, мандарины, шоколад, конфеты. Какой пустяк. Но ребенку это приносит искреннюю радость. И эта радость останется у него на все времена, на всю жизнь его земную. Поэтому благодарим вас за ваше участие. Батюшка, сегодня бы я хотел предложить тему о промысле Божьем. Конечно, в общем-то, мы все знаем, все православные, что существует промысел Божий. Но до конца, конечно, до конца его не постичь нельзя, до конца о нем сказать нельзя, но мало кто понимает, что такое промысел Божий. Мы знаем, что промыслом Божиим существует все мироздание. И ангельский мир, и земной мир, и наши с вами жизни, и судьба каждого человека отдельности – пронизано глубочайшим промыслом Божиим. И что промысел Божий ведет каждого человека ко спасению, но таким премудрым способом, что Бог воздействует на нашу жизнь, при этом не нарушая нашей свободной воли. Он только создает своим благим промыслом такие условия, чтобы нам было легче выбрать добровольно добро, нежели зло, рай, нежели ад, и Бога, нежели сатану. Поэтому вот прошу вас, как вот пастыря с большим опытом, рассказать, что такое промысел Божий. Всех поздравляем с праздником, со святками. Промысел Божий, цель одна – спасти людей. Всех. Если Бог такой велик, что во Вселенной нет такого места, где бы не было Бога. Бог везде. Поэтому называется вездесущий. Все благие, все сильные, все богатые. То есть от слова Бог – богатство. И у Бога цель, чтобы ни один человек не погиб. И вот можно, конечно, привести пример, как Бог мудро все управляет. На днях рождественские дни мне одна женщина рассказывает, молодая, как Бог промыслительно действует. Она говорит, я поехала в город, в котором раньше жила. 10 лет, как я развелась с мужем. Развод был не по совести. И меня совесть постоянно мучила. Нехорошо, говорит, мы с ним расстались. А совесть — это божественный голос в нашей душе. И вот я приехала к маме, у мамы почки больные. Я постаралась по интернету найти больницу и прийти туда не в 11, а в 11:15. А получилось так, что попали совсем в другую больницу. Случайно попали в больницу, совсем в другую. Я говорю, подожди. Случайно не может быть. Не знаю еще до конца ее разговора. Я говорю, случайно может кот с печки упасть, и то пьяный. В случае больших и малых до мелочей не бывает. Без промысла Божия ни один волос с головы не падает. Везде Господь участвует. Ну, вот ладно. Вот такое у меня было. С мамой пришли совсем в другую больницу, не в ту, которую мы хотели. И мама открывает дверь в кабинет и видит моего мужа бывшего, которого не видел 10 лет. И говорю, а Саша-то, твой муж бывший, здесь? Она говорит, как здесь? А так? Город 1,5 миллиона. И как раз вот 11:15. И он выходит. И мы встретились. Я упала в ноги, попросила прощения, он у меня попросил. С мамой перезвонились тоже, поговорили, попросили прощения. Говорит, у меня 10-летний груз спал в душе. Мне стало так свободно, легко. Я говорю, видишь, промыслительно, а ты говоришь, в случае. Случаев не бывает, ни больших, ни малых. Поэтому, когда человек в своей жизни отдался в руки Божьи, то Господь промыслительно действует. Она мне говорит, а что, Господь разве всеми управляет, и такими, как я? Я говорю, конечно. А что? Он знает наши мысли, тайны сердца. Я говорю, все знает. Дальше Господь больше беспокоится о нашей жизни, о нашем здоровье, о нашем спасении, нежели мы сами о себе. Господь все мигом пронизывает. Все наши мысли, тайны сердца. Я говорю, допустим, мы вкусили пищу, покушали. А как фабрика желудка работает? Как она пищу перерабатывает и распределяет соки по всему организму? Это же премудро. Помимо нашей воли. Вот это промыслительно. И весь организм так работает. Я говорю, даже вот так. Через каждые 7 лет... организм человека полностью меняется. Это не только в организме человека, а человек — это частицы природы. В природе то же самое. Через каждые 7 лет все меняется. Даже меняется и в природе зима, и лето, осень, и весна. Вот сейчас зима. Я только помню, в 83-м году, когда в январе месяце был мороз 15-20 градусов, реки все замерзли. А сейчас, январь, тепло, то есть у Бога нет повторимого. Он все создает новое, новое, новое. Даже в жизни человека тоже, наверное, через каждые 7 лет все меняется. Точно так же и в государстве, и во всем мировом порядке. Все меняется. Это же промысел Божий. Бог творит все новое и новое. И вот если рассказать о промысле Божьем, один подвижник в пещере молился, говорит: «Господи, я не понимаю твоего промысла. Как ты спасаешь людей? Ты же мне открой, почему одни богатые, другие бедные, другие здоровые, третьи больные. Все как-то не так, как надо». И он так молился. И через некоторое время является ангел и говорит: «Бог услышал твою молитву. Все то, что Бог делает, нельзя вмешиваться в промысел Божий. У Бога цель только одна – чтобы люди спаслись. Но поскольку ты просил Бога, тут я, ангел послан, должен этот вопрос разрешить. Вот видишь, у реки стоит дуб, а там большое дупло. Вот иди к этому дереву, залезь в дупло и молись, и смотри, как проявляется промысел Божий». И вот так он молится. Вдруг едет верховой на лошади, подъехал к этому месту, к реке, лошадь попоил, снял с нее корзину, а там у него мешочек маленький был, высыпал золотые монеты, посчитал, сколько их, опять мешочек высыпал и бросил в корзину. Этот мешочек и свалился в траву. И так он немножко побыл там, сел на лошадь, забрал корзину и уехал. А мешочек с золотом остался в траве. Другой человек подходит. Подвижник смотрит. Он воды попил, посидел, собрался идти и видел в траве этот мешочек с золотом. Он открыл, от радости стал прыгать и убежал. Третий подходит человек, пожилой старенький. Развернул платок, хлеб там был. И он с водой хлеб поел. И хотел было идти, и вдруг верховой едет. Богатый человек. И говорит: «Ты видел здесь мешочек?» «Может, нет, не видел». «А кто был здесь?» «Он говорит: никого не было. Я тут вот один». И тогда он стал требовать от него: «Ты куда ты его спрятал?» Он: «Да я не понимаю ничего». И так стал его избивать кнутом, застигал его, что он умер. И сел он, уехал. И ангел говорит: «Ты видел? Ты понял?» Он говорит: «Ничего не понял». «Так вот, не вмешивайся в промысел Божий. У Бога цель одна – спасти человека». Этот богатый человек отнял насильным путем землю в этого человека, который нашел золото. Он свое получил. А этот старенький, который был, когда-то в молодости он убил человека. А сказано, какой меры меришь, такой тебе отмерится. И чтобы грех был ему прощен, ему пришлось пострадать. Он искупил свой грех. И Господь его спас. И этот богатый узнал, что этот человек умер. И так сильно стала его мучить совесть. А совесть – это божественный голос в нашей душе. Что он раздал все свои имения, пошел в храм, покаялся и ушел в монастырь, сознавая свою немощь. Вот и Господь спас троих людей. Так что промысел Божий, он только Господу известен. А у Бога цель одна – спасти человека. Конечно, если бы все люди спаслись, святитель Иоанн Златоуст говорит, и один человек не спасся, так у Бога такова любовь, он готов опять прийти на землю, родиться в убогой пещере, прожить 33,5 года, дать евангельский закон, который в день страшного суда будем судиться, и пострадать на кресте, и воскреснуть, чтобы этого человека воскресить. Вот такая любовь божественная. И как профессор Алексей Осипов говорил, что раньше еще в Ветхом Завете знали, что Бог есть. А какой Он? Никто не знал. Но могли знать, что справедливый, всесильный, всемогущий, вездесущий. А вот как православие сказала, что Бог – это любовь. Никто из людей не говорил. Вот это правильно. Бог – это любовь. И вот Алексей говорит, обращаясь к людям, кого Господь больше любит, Матерь Божию или сатану? Все. Вот, конечно, Матерь Божия. Нет. Поскольку Бог – любовь, Он не может одного любить, а другого не любить. Потому что это любовь. Он всех любит. И сатану любит, и Матерь Божию любит. Это Его творение. Так что промысел Божий таков, чтобы все люди спаслись, чтобы ни один человек не погиб. Батюшка, вот такой вопрос поступил. Подскажите, какие каноны или акафисты и сколько нужно читать для того, чтобы узнать промысел Божий о семейной жизни или о безбрачии, а также для решения других жизненных ситуаций? Ну, вот этот подвижник уже показал. Он тоже молился, чтобы промысел Божий знать. А промысел Божий невозможно узнать. Ну, ведь бывает, батюшка, ведь бывает как? Человек хочет узнать, что Богу угодно. Чтобы он вступил в брак или чтобы принял монашество? О чем Бог промышляет для этого человека? Тогда вот как молиться? Ну, каждому Господь дал разум, как святитель Николай Сербский. Он говорит, если девушка молится и говорит, Господи, как мне спастись, замуж выходить или же в монастырь. И вот святитель советует. Если ты должна себя чувствовать, если в монастырь уйдешь, будешь жалеть. А если замуж выйдешь, по много раз будешь жалеть. Потому что и апостол Павел говорил, хорошо девице оставаться так, как я. Он не был женат. Но если замуж выйдешь, будешь иметь скорбь по плоти, а мне вас жаль. Значит, скоро будет. И вот если у тебя желание превышает замуж выйти, значит, выходи. Если превышает уйти в монастырь, иди, Бог поможет. Вот в этом промысел Божий. А не бывает так, что вроде и замуж хочется, и в монастырь тянет? Определиться не можешь. Мы сказали, что превышает. Хорошо. Батюшка спрашивает. А если замуж хочется, и в монастырь хочется, то можно сделать так. Мясо не кушать совсем. И перехочется замуж. Да. И как помнить всегда, что Бог создал человека и животное, дал пищу растительную. Я некоторым говорю, вам бы надо мясо не кушать. Как? Мясо не кушать? Так я же умру. Что ж тогда есть? Да. Ничего. Вот. Уже в 30 лет мясо вредно кушать. Вот. Значит, не надо. Да, сладко не надо кушать. Сласти рождает страсти. Не надо увлекаться телевизором, вот, интернетом. Если по делу, это одно. А залазить, что-то искать, это другое. Ведь враг всегда каким путем человека увлекает, чтобы замуж выйти. Он не сразу показывает что-то, а покажет какие-то картиночки, разговорчики. А это все попало в душу человека. А потом бес придет, чревоугодие, захочется кушать. Да все сладкое, больше, больше. Когда тело насытилось, тогда бес отходит, чревоугодие, приходит бес блуда, дает мысли нечистые, грязные. А потом человек слабеет и разлагается. Все, приехал. Дорогие братья и сестры, напоминаем, телефон прямого эфира 959-59-39, код Москвы 495. И короткий номер для ваших смс-вопросов 5522. В начале сообщения слово «Вера» напишите, затем пробел и текст вашего сообщения. Такой, батюшка, вам вопрос задают. Расскажите об отце Несторе из деревни Жарки, того, которого убили. Mm-hmm. Ну, я знаю, что я там служил 2,5 года. После меня еще там иеромонах служил, а после него иеромонах Нестор. Очень батюшка активный. Свободно мог без седла на любой лошадь сесть. Да, и знаю его как ревностного батюшку и защитника икон. А к нему приходили иконы воровать. И даже он нашел этих людей. Ну, видать, они пришли к нему и убили его. Царство небесное такому доброму человеку. Спрашивает батюшка из Ярославля. Что такое святки? И кто такие христославцы? Ну, они подобны Бафам. Прославляют Христа. А святки — это значит 2 недели проводить святости. Вот. Ничем не осквернять эти святые дни. Хотя вот правила есть такие, что после Пасхи было 40 дней, отменялся пост. Это в древности? Было это на фоне. А потом вот установили так, что 40 дней – это очень много. Достаточно одной недели. А поскольку после рождения Христа 2 недели до крещения оставили. Вот так до сегодняшнего дня. Называется связка. Скоромные дни. А христославцы – это те люди, которые ходят по домам, поздравляют друг друга, поют колядки, то есть славят Христа. Ну, вот я когда маленьким был, мы жили в землянках, и у нас электрического света не было. Но было так, что лампа, там бензин, то есть керосина очень мало. Когда приходили, мы зажигали. И вот дети пели рождественские колядки. Ну и к празднику один пирожочек на всех, потому что голодные все были. Вот праздновали. Даже я помню, что на само праздник рождения Христа я залез по ступеням на хоры. Но не до конца, а стоял там. И я почувствовал такую благодать, что радости было с избытком. Никогда я в жизни не испытывал этого. Я даже сам себе сказал, такой радости я никогда не испытывал. Я испытываю только на Рождество. И чтобы со мной не было в жизни, я должен оставаться в церкви с Богом. А сейчас возьмем пример простой. Почему люди тянутся к наркотикам или к вину? Им надоело находиться в этом безбожном состоянии, в пустом. И многие даже люди, богатые, миллиардеры, а сыновья кончают жизнь самоубийством. Потому что пусто все. Ничего в душе нет прекрасного. А вот Господь дает. И вот даже после армии за 17 километров я ездил в церковь. Я чувствовал в ночь, когда идешь в храм, вот это небо, мороз в Сибири. И большая радость. Это можно радость испытывать только с Богом. Без Бога радости нет. Ведь когда человек грешит, по-гречески называется промах. Человек думает, что вот сейчас я согрешу, да, удовлетворю какую-то свою страсть, и мне будет хорошо. Наоборот, в душе плохо, мерзко, гадко, и хочется, если человек верующий, быстрее где-то покаяться, убрать эту с души грязь. Это промах. Но человек напился, пришел домой, потерял сознание, может, драку совершил. Большая неприятность. Наркотики принимал, заболел. К чему это привело? Промах. Думаю, сейчас я украду, заживу. У всех воров радости нет и богатства нет. А тот, который чувствует, что много наворовал, кончина жуткая. Бесы сразу окружают тело и душу. И когда она выходит, и многие умирая, вот на лице горько что-то. Ангел дал смерти выпить горечь и окружает бесы. и рад бы покаяться, но время все кончилось. А это все есть реально. К нам поступил вопрос. Мы слушаем вас говорить. Здравствуйте. С праздником вас. Со святками, с Рождеством, со всеми-всеми праздниками. Батюшка, благословите раба Божия Галина. Бог благословит. Батюшка, у меня вот такой вопрос. Вы знаете, я во время поста читала Иван Крестьянкина, его 10 заповедей, пояснения. Ну, каялась в душе, молилась дома, а потом пришла в храм покаяться батюшке. И вот когда подошла на покаяние к нему, на исповедь подошла, а он мне говорит, ты в 5 минут уложишься, ну, я даже растерялась. Я говорю, я так не могу, я же не солдат. Вот. А он говорит, ты знаешь, ко мне народу много. Ну, я даже не... Я говорю, ну ладно, ну каюсь я во всех тяжких грехах тогда, ну что же делать. Вот. Он так вроде бы отпустил, а домой пришла, я сама каялась уже, мне было просто не по себе. Прости, Господи. Спасибо. Ну, Машечка, мы скажем так, 5 минут это очень много. Можно за 2 минуты покаяться. Вот когда я исповедовался по 100 человек в день, да, и я в себе в голове проработал, зачем разговаривать много. Я кратко. Подходит человек, я говорю, когда исповедовались последний раз? С кем живете? Венчались? Аборты? Сколько? Сколько мужчин было? Сколько было? Вот это все надо сказать кратко. Это можно за 1 минуту сказать. А эти многие в этом даже и не думают, кажется. Если так вот даешь свободу и спрашиваешь, ну, аборты были? Да, я уже каялась. Я говорил, сколько? Нет. Или можно совершить убийство? Одно. Это 8-10 лет, а 2 – вышка, расстрел. Сколько мужчин? Я каялась. Я думаю, ты же не сказала, сколько? Нет. Я говорю, в требнике написано, сколько было. Были ли иностранцы? Были ли родственники? Были ли другой веры? Для священнослужителя, требник, там написано. Вот это самое главное, покаяться. Ну, а тот, который во всем уже покаялся, и чтобы не отнимать время у священника, я скажу так. Вот у нас в монастыре матушка пришла какая-то молодая. Она ж выскребает эти грехи, набирает их. И делаем словом помышлением, и обедением. Что там все? Я говорю, ты же вчера только каялась в этих грехах. Зачем опять повторять одно и то же? Придумывать. Я, можно как, покаялся в грехе, даю обещание больше не грешить. Вот это будет покаяние. И ты больше к этому и приступаешь. А перечитка этих грехов, да еще кто-то придумал, там до 400 грехов, которые делал, не делал. Просто надо покаяться, перестать грешить. Это самое главное. В себе выработать. Само так не приходит. Везде надо работать над собой. То есть, батюшка, если я правильно понимаю, исповедь должна быть обдуманная. То есть, да. Не писать лишнее, писать кратко сжато. Но повернулся на другой день, то же самое. Ну вот, даже я помню, батюшка, вы говорили, что, допустим, если мучает один и тот же грех, и мы в нем исповедуемся Богу, вот, то Господь, видя наши старания, дает нам силу, а сатане запрещает нас искушать. Мы как будто зажалуемся своему отцу, что он нас обижает. Ну, это правильно. А вот если ты знаешь, что это грех, и ты добровольно на него идешь. Ну да, это, конечно, другое дело. Вот. Когда ты не хочешь исправляться, а Господа оскорбляешь. Он тебя прощает, а ты оскорбляешь. Это другое, конечно, совершенно. А потом в Священном Писании сказано, вот, святой человек уже не грешит. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Дорогой батюшка, вы как-то давно рассказывали о том, как к руководителю страны приезжали монахи и пели тропари. Вы тогда не досказали. Можете сейчас досказать или нет? Спасибо, Господи. Я уже забыл это все. Батюшка, у нас вот такой вопрос. С чего начинать дело спасения души? С покаяния. И я предтеча сказал, покайтесь и сотворите достойно плоды покаяния. И Господь сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. Все начинается с покаяния. А покаяние в чем? Когда человек приходит на исповедь, и поток грехов говорит, это не покаяние, это просто перечисление грехов. А покаяние, человек приходит и говорит, я вот в церковь не ходил, теперь я каюсь, даю обещание больше не грешить. Даже как батюшка говорит, что апостольские правила, не был три воскресенья подряд в храме, человек отлучается Духом Святым от церкви. Не соблюдает среду, пятницу, четыре поста, отлучается от церкви. Ну, упоминается ради немощи телесной. У нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, с праздником, батюшка Амвросий. Низкий поклон вам за все, что вы во славу Божию делаете, Владимир, Москва. Батюшка Амвросий, у меня такой вопрос к вам. Вот у меня, я хожу на исповедь, у меня вспоминаются грехи мои. У нас здесь с молодым человеком, ну, маленький спор такой вышел. Это мое самосознание вспоминает или мне Бог открывает? Я ему сказал, что это Бог мне открывает. Сам Господь Иисус Христос наш. Вот такой у меня вопрос. То есть смертные грехи я покаялся, вот, но они тоже мне бывают вспоминаются. А здесь вспоминаются те даже грехи, которые даже вообще вот забыл. Спасибо, Господи. На днях женщина подошла, лет 65, полненько. И мне говорит, я первый раз никогда не исповедовалась. Я говорю, вам сколько лет? 65. Я говорю, ну хоть один грех помнишь? Нет. У меня грехов нет. Я говорю, вот когда ты обращаешься к врачу-окулисту, проверить зрение, он тебе показывает плакат, там от буквы А до Я. Какие ты видишь буквы? А ты говоришь, я ничего не вижу. Ну, одень очки, и в очках ничего не вижу. Он тебе скажет, что инвалид первой группы. Это человек слепой телом. Но человек может и быть слепым духовно. Святые отцы говорят, когда у человека открываются духовные глаза, он в своей душе видит поток грехов, как морской песок. То есть открылись духовные глаза. Если человек во всех грехах покаялся, смертных, и если есть такая возможность, когда народу мало, ну, можем в монастырь пойти в любой, если совесть тебя обличает, приди и скажи кратко, чтобы священнику было понятно, в чем ты каешься. Бывает такое, что поначалу видишь только тяжелые грехи, а потом через некоторое время, читая книги духовные Евангелия, а Евангелие – это зеркало нашей души, и открываются грехи поменьше, а потом еще меньше. Вот. Но самое главное, чтобы не повторять их. Ведь человек может в себе выработать такие качества, такую силу воли, когда вот ты садишься за стол, а перед тобой куча, большая тарелка жареной рыбы. Тебе сразу загораются глаза. Но взял кусочек один, хватит. А бесы говорят, так еще возьми кусочка 2-3. Ну и пошло, и пошло. И наелся от пуза, а потом тяжело дышать. Как-то на фоне один послушник у старца воду не пил, совсем перестал пить. Весь высох. Ну и старец говорит, ты бы хоть немножко воды выпил, хоть полстаканчика. Ну, говорит, только за послушание. А когда выпил полстаканчика, жажда еще пить. Так он одно или два ведра выпил здесь же у него. То есть, когда без рассуждения. Везде нужно рассуждение. Так надо питаться, чтобы дух бодрствовал над плотью, но не плоть брала вверх. Отец Элизар, ты помнишь, мы с тобой ехали с Урала, и в гостинице нам... Что, говорит, вам? Я говорю, ну, мне кусочек рыбы. А ты что, мне два. Помнишь? Помню. Я говорю, зачем? Ну, вот ты один хочешь, а я же хочу два. Да. Ну, лучше один, чем два. Батюшка, у нас еще звонок один. Мы слушаем вас говорить. Добрый вечер, батюшка. Благословите, это ваш радиочадо Валерий. Бог послает вас. Батюшка, у меня два вопроса. Один жизненный, один богословский. Я постараюсь коротко. Вот жизненный заключается в следующем. Вот я в Москве живу, как человек в футляре. Тут каменные джунгли. Ну и вот мне 50 лет. Все попытки, вот, чтобы, допустим, найти себе спутницу жизни, они как-то не увенчались успехом, ну, а монастырь меня как-то и не тянет. Ну, вот я подсознательно все равно попытки какие-то вот есть, поиска какого-то. Но я вот сейчас пытаюсь их вообще все заглушить, чтобы их не было, поскольку, ну, и апостол Павел говорил, что не ищите себе жену, да и все это заканчивается ничем, пустой растратой. Вот, то, соответственно, вопрос в том, что как вот выстроить вот эту борьбу с пристрастием, с этим, к стремлением вот найти себе жену. Это первый вопрос. А второе... А сколько тебе лет? 51 год. Угу. И второй вопрос, я коротенький, но он такой по книге Иова, и вот там к Богу подходит сатана, спрашивает насчет Иова. Точнее, Господь спрашивает сатану, видел ли ты его. Ну, вот в этой связи просто как вот толковать, что получается сатана, он имеет доступ к Богу, и он может с ним общаться. То есть вот как-то непонятно, не гибнет ли сатана в свете Божьем. Вот, вот этот тоже, если можно, осветите. Спасибо. Спасибо. Ну, поскольку тебе 51 год, уже надо готовиться в духовный мир. Да надо Евангелие каждый день читать, много книг надо читать, в молитве пребывать. А если женишься, то очень много будет забот. Надо ублажить жену, успокоить ее в истерике, будет обида, слезы. Очень много времени заберет драгоценного, которое нам Господь дал для спасение. Ведь все то, что мы делаем, говорим, мыслим, ничего не исчезает, все запечатляется в вечность на все времена. А когда душа выйдет из тела, наши добрые дела нас спасают. А если злые дела, то может плохо быть. Ну, вот насчет Иова, что Бог общался с сатаной, задал вопрос. Это на духовном уровне. Нам этого не понять. Мы люди во плоти. Бога никто же никогда не видел. Ну, а поскольку сатана когда-то был в раю, видать, он знает эту тайну, когда Бог ему задал вопрос о Иове. А ты что скажешь? Ну, батюшка, не помню, по-моему, Исаак Сирин сказал, что для праведника благодать Божия, то для грешника вечный адский огонь. То есть, вечный адский огонь для грешника – это благодать, которая неотъемлема ни от чего живого, ни от святого, ни от грешного. И поскольку сатана отпал от Бога и не может жить в Боге, но тем не менее благодать Божия все пронизывает, и он живет и существует благодаря благодати Божией, которая его питает. Но в то же время он находится в постоянных адских мучениях. Поэтому он, может быть, и рад бы умереть, да умереть не может. И он мог общаться с Богом, если Богу было это угодно. И Бог мог у него спросить про Иова. Поэтому здесь, с точки зрения богословской, на самом деле ничего сокровенного нет. Да. Это вполне нормально, это вполне объяснимо, это возможно. Вот. Потому что дьявол уже сейчас предвкушает обители ада. И ад, он у него внутри находится. Вот там нет Бога внутри. А благодатью Божией он живится. Вот. И она его не убивает, она его поддерживает, хоть он и сатана. Потому что всякая душа Духом Святым живится, как поется в песнопениях нашей церкви. Батюшка, у нас еще один звонок. Говорите, пожалуйста, мы слушаем вас. Добрый вечер, батюшка. С Рождеством вас, Христом, с праздниками, наступающим, крещением. А, батюшка, у меня такой вопрос. Вот у меня святой уголок, и я каждый день, в общем, выполняю свои правила молитвенные, вечерние, утренние, читаю молитвы, потом утром я читаю Евангелие и Псалтырь, и еще поскольку у меня много очень иконочек святых угодников. Я когда бываю по святым местам, езжу и привожу оттуда какого-то святого угодника. И я им периодически читаю, ну, каждому святому тропарь или молитовку. Вот как мне нужно, каждый день нужно им читать молитвы или достаточно тропари вот читать, батюшка? Спасибо, Господи. Да. Весь иконостас, моли Бога о нас. Есть такой. Вот. Но если есть у вас время, можно тропари читать каждому из них. Это хорошо. А также читать утренне-вечерние молитвы, канончики читать, акафисты, если есть время. Но все вот эти подвиги, поклоны, акафисты, молитвы, это не цель. Цель – это смирение. Смирись, спаси меня Господь. А все остальное – это костыли, на которые мы опираемся. Но есть тайна такая. Поскольку вас сейчас никто не видит, но те люди, которые говорят, что я вот тысячу раз молитву Иисусову читаю, каноны, все остальное, враг узнает и все лишит. Поэтому Господь говорит, молитесь в тайне. Бог видит тайно, воздаст явно. Надо молиться так, чтобы никто не видел и не знал. Как один подвижник молился, в окно увидел, к нему идет брат. Он раз в постель, одеялом накрылся и лежит. Тот говорит, молитвами святых отец наш. Он, аминь, кто там? Это я, брат. как будто он спал. Но это все он, чтобы никто не знал. Ну, знаете, как вот у нас есть, допустим, 10 тысяч долларов. Мы при ворах прячем под подушку эти деньги. Они обязательно крадут. Поэтому Господь сказал, молитесь в тайне. Бог, видящий тайны, воздаст вас явно. Если благословите, дополню. Ну. Вот опытные старцы советуют не связывать себе самому бремена неудобоносимые. Выбрать надо середину. Совершенно верно, да. То есть можно себе набрать очень много, а потом согрешить торопливостью, чтобы все исполнить. И согрешаем. Молимся Богу невнимательно, с поспешением. Чтобы не быть рабом торопливости, не стоит набирать себе много. Правда, если у человека есть рвение, если у него есть время, и он то, что выбрал для себя, исполняет тщательно, с покаянием, со вниманием, греха в это хорошо. Но если набрал человек себе очень много, а потом и сам не мучается, бедный. Мы сказали, что если время есть. Да. Батюшка, у нас еще один такой вопрос. Надо ли поститься в пятницу перед Богоявлением? Надо даже? Нет, ну, наверное, не надо. Если только пятница, если только Богоявление не выпадает на субботу. Допустим, вот в этом году у нас... А, ну это имеется в виду у нас святки. Ну да, да, да, на святки. До крещения. До крещения мы не постимся, за исключением дня, предшествующему Богоявлению. То есть, когда идет крещенский сочельник, тогда мы постимся до первой звезды. Ничего не едим, не пьем. Как у нас повелось издревле. Батюшка, уже наша передача подходит к концу. Я бы хотел прочитать списки о здравии и упокоении. Дорогие братья и сестры, просим вас помолиться о здравии и спасении рабов Божиих. Святейшего патриарха Кирилла, архимандрита Амвросия, протоиерея Александра, Евгения, Валерия, Николая, Ирины, младенца Александра, Сергия, Ольги, Ольги, Евгения, Александра, Оксана, Михаила, Сергия, Виктора, Виктора, Олега, Николая, Юлии, Павла, Елены, Ирины, Ольги, Святослава, Неонила, Евгения и Анны, Андрея, Людмила, Вадима, Ильи с домашними их чадами и всех православных христиан. Инокине Елены, Инокине Фатине, монахине Людмилы и всех православных христиан. И просим вас помолиться о упокоении рабов Божиих. Монахине Лии, Нины, Николая, Валентина, Антонина, Бьяной Марии, Марии, Марии, Натальи, Натальи, Бьянова, Михаила, Михаила, Надежды, Ольги, Геннадия, Зои, Пелагеи, Людмилы, Елизаветы, Валерия, Владимира, воинов Григория, Николая, Игнатия, игумена Давида, монахинь Марьямна, Надежды, Агафии, Татьяны, Виктора, Николая, Зинаиды, Людмилы, Павла, Дарьи, Исидора, Людмилы и всех от век усопших православных христиан. Также просим вас, братья и сестры, помолиться о здравии и спасении Аллы, Олега, Александра, Марины, Марины, Ариадны, Виктора, Марии, Надежды, Татьяны, Сергия, Евдокии, Виктора, Владимира, Владимира, Натальи, Игоря, Фатини, Натальи, Александра, Марии, Екатерины, Лидии, Александры, Леониды, Юлии, Эммануилы и Самсона. И о здравии Александра, Анатолия, Пелагии, Раисы. Помоги, Господи, нам всем спастись и в разум и сильно прийти. Батюшка, остается 5 минут для традиционного слова утешения. Потерял богатство, ничего не потерял. Потерял здоровье, половину потерял. Потерял Бога, все потерял. Это народная пословица. А слова святителя Василия Великого: если человеку отдать все богатства мира и поставить его царем, душа ни в чем не насытится. Она может насытиться только в одном Боге. Нашел Бога, нашел все. Все, какие страсти у нас есть, это болезнь нашей души. Вот эти страсти нас удаляют от Бога. Ну и закончить свои слова. быть далеко или близко у Бога. Это от нас зависит. Потому что Бог на всяком месте. Ну и, конечно, Бог всех любит, потому что Бог – это чистейший Дух. И нет такого места во Вселенной, где бы не было Бога. Он все наши мысли знает, тайны сердца. Ну и как-то один богатый человек встретил простого монаха и говорит ему: «Вот ты, если мне докажешь, что Бог есть, я тебе даю $1000». Монах подумал и говорит: «А если ты мне докажешь, что Бога нет, я тебе даю $10000». Потому что если вдруг мы услышим, кто говорит, что Бога нет, этому человеку надо поверить. Почему? Потому что он правду говорит, что у него в душе Бога нет. Потому что неверующих людей на земле нет. Одни верят, что Бог есть, другие верят, что его нет. Ни один ученый не может доказать, откуда и как произошла живая клетка. Бо это никто не может доказать. Да, и есть ученые, самые великие ученые. Они верят в Бога. Есть великие ученые, которые верят, что Бога нет. Это его от его нравственной жизни. Дорогие братья и сестры, еще, конечно, мы хотели бы поблагодарить тех людей, которые присылали свои пожертвования на строительство храма Вознесения Господня, настоятелем которого является отец Амвросий. Благодарим вас, благодаря вашим пожертвованиям мы смогли построить кран башенный высотой 58 метров, и сейчас продолжается строительство. А сколько платить за кран надо будет в месяц? Где-то 230 тысяч за эксплуатацию крана. Ну, а сколько храм построили уже метров? От цокольной части построили 13 метров. Если считать от земли, то 15 метров. Если считать от фундамента нижнего храма, то где-то уже 20 с лишним метров построили. Ну, еще нужно 10 метров стен возвести. Затем возвести своды крыши, кровельные своды. Потом построить барабаны 4, один большой, 4 малых. А ты мне сказал, купола. Сколько на кирпич надо еще? Ну, до завершения строительства стен еще 3 миллиона. Дорогие братья и сестры, наша передача подошла к концу. Мы благодарим вас за ваши вопросы. Простите, если не на все их умели ответить. Следующая передача состоится в среду по московскому времени в 21:00. Просим ваших святых молитв. Простите.